Она была изобретательно оформлена Николаем Павловичем Акимовым, тогда еще молодым художником. Народные песни России и Украины, печальные, веселые, забавные, жанровые песни, распеваемые в местечках Западной Белоруссии, все было в этих четырех фантазиях. Музыка для советской фантазии от начала и до конца была сочинена Дунаевским. И все-таки обе эти программы, при всем их успехе, были для меня лишь подступами к мечте, пробой пера. Только третья оказалась именно тем, о чем я мечтал, когда задумывал «Теоджаз». Но прежде чем начать рассказывать о третьей программе, я хочу вспомнить человека, дружба с которым многие годы творчески обогащала меня. Имя этого человека в последнее время стало популярным в несколько иной области искусства, а именно в цирке, где его поразительная изобретательность нашла себе самое широкое применение. Арнольд Григорьевич Арнольд. Его уже нет, к сожалению. Нет с нами. Но память о нем всегда живет среди тех людей, кто сталкивался с ним в творческих исканиях. Мы с Арнольдом постоянно занимались различными, иногда, может быть, абсурдными придумками. Но как бы ни казались они абсурдны, в них всегда было свое рациональное зерно. Например, первая программа нашего оркестра заканчивалась песней «Пока-пока, уж ночь недалека». Когда публика выходила из зала, а потом и из театра, ее провожала эта быстро ставшая популярной песня. На улице в Москве, это было на том месте, где теперь стоит памятник Маяковскому, на огромном экране киноизображение нашего оркестра во главе с дирижером. Люди шли к извозчикам на автобус, на трамвай, а до них еще долго долетала полюбившаяся мелодия. Мы словно каждого провожали до дома. Это было эффектно. Это было 45 лет тому назад, когда не было телевидения, а радио звучало далеко не в каждой квартире. С тех пор техника шагнула далеко вперед. По Луне ходит наш транспорт. Но когда теперь я предлагаю повторить эту замечательную находку, то мне говорят, что технически это очень трудно сделать. Но это к слову. «Арнольд», — сказал я ему однажды, — «мне уже надоел сидящий на сцене оркестр. У нас начинает вырабатываться опасная неподвижность. Мы скоро превратимся в статуи». «Арнольд, я хочу театр, я хочу играть роли. Я хочу из музыкантов сделать актеров в буквальном смысле слова. Надо придумать что-нибудь из ряда вон выходящее, где бы мы могли развернуться в полную силу. Что ты скажешь на это, Арнольд?» Он посмотрел на меня выжидательно и сказал: «Где могут находиться люди, играющие на инструментах? Не для публики, а для себя». «Ну где? Черт его знает где. Дома, наверное. Дома это 2-3 человека. А где может собраться много музыкантов? Стой, я придумал. Там, где продаются инструменты. Музыкальный магазин, торжествуя, закричал я. И тут началось бесконечное наворачивание идей. Сценаристы мы пригласили Николая Эрдмана и Владимира Масса. Текст получался гомерически смешным. Все остроты и пародии были пронизаны темами дня. Я сразу решил, что одной роли мне мало, и стал придумывать себе образ за образом, не скупясь. Во-первых, я продавец Костя Потехин, простой парень, насмешливый и с хитрецой, под видом шутки, изрекающий не совсем абсурдные музыкальные истины. В его маске можно вступить в полемику с деятелями РАПМ, высмеять их догматизм, их нежелание считаться с музыкальными вкусами людей.